К стыду своему, я должен признаться, что прошло почти 3 недели, прежде чем я смог заставить себя снова отправиться в деревню, да и то ранним утром, чтобы наверняка вернуться до наступления темноты. Большая часть времени была потрачена на исследование малоизученных свойств излучения, и мои коллеги, пока 4, мало чем могли помочь. В ту ночь, когда я ввалился на станцию, тяжело дыша, весь в грязи, уронив контейнеры с образцами в какую-то промоину, наиболее трезвомыслящие обитатели во всеуслышание обсмеяли меня. Но я заметил, что Рорт заметно побледнел, выслушав мой рассказ. Особенно насмехался надо мной коренастый крепыш Фитц Уильямс. Он распушил рыжие усы и, надрываясь от смеха и стуча кулаком по столу, упражнялся в остроумии. «Клянусь грядущим! Это нечто!» Бессвязно выкрикивал он. Фитц Уильямс не пользовался словом «бог», поскольку наука раскрыла природу сущего. И дальше изливал на всех плоды своего воображения, изукрашенные вульгарными и возмутительными подробностями. Помню, что за ужином смеялись все, и это был едва ли не единственный случай за последнее время, когда мы вообще смеялись. Слабое, но оправдание. Вспоминая эту историю, я понимаю, что смеяться было над чем. Взрослый человек, вне себя от страха, растеряв по дороге все свои материалы, несется по кочкам спасительным дверям К4. Я был готов признать, что обстоятельства моего знакомства с девушкой выглядят нелепо, не говоря уже о дурацких фантазиях насчет деревни и ущелья или о паническом бегстве на обратном пути. Но болезнь девушки отнюдь не вымысел. Это было дело серьезное и могло коснуться нас всех, если причиной послужило состояние атмосферы на острове. Я вовсе не был склонен шутить по этому поводу. Боюсь, что меня порядком раздосадовали шутки коллег в тот вечер. Но, по крайней мере, один человек вовсе не разделял всеобщего веселья. «Что ты думаешь об этом, Рорт?» — спросил я. Он ответил не сразу, а когда ответил, то как-то странно, в совсем не свойственной ему манере. Он нервно постукивал по столу худыми, заостренными пальцами в несмываемых пятнах и шрамах, как и у большинства из нас, и избегал смотреть мне в глаза. «В данный момент я предпочитаю вообще об этом не думать», — тихо сказал он. А потом поднялся и торопливо покинул развеселую кают-компанию. Впрочем, я не прав, по крайней мере, в одном. Нашелся еще один человек, который отнесся к моему приключению с полной серьезностью. Это был Командер Мастерс, человек весьма высококвалифицированный, вполне способный что-нибудь предпринять в этой связи. Дня через 2 он вызвал меня к себе. С ним я чувствовал себя раскованней, он мне нравился, и я доверял ему. Глядя на меня поверх блестящей металлической поверхности стола, Мастерс смотрелся даже внушительнее, чем обычно. Его седая шевелюра отливала серебром в теплом свете настенных ламп, придавая ему сходство с древними святыми, чьи изображения я видел в печатных книгах, хранившихся в музее. «Вы полагаете, что это может оказаться новой мутацией, которая нам пока неизвестна?» — спросил он. Я пожал плечами. «Мало ли чем это может оказаться?» «Не знаю. Надо как следует обследовать девушку, прежде чем делать какие-то выводы. Я бы предпочел поместить ее здесь, чтобы иметь возможность провести лабораторные анализы. Но это опасно». Мастерс сощурился и беспокойно поерзал в кресле. «Вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что мы не знаем, с чем имеем дело, сэр. Ее заболевание на данный момент это неизвестно. Может оказаться индивидуальной особенностью организма, Оно может носить или не носить злокачественный характер. Оно может быть вызвано состоянием окружающей среды, а может иметь инфекционную природу. Мастерс нахмурился и откинулся на спинку кресла, положив руки перед собой на столе и разглядывая ногти, как мне показалось, несколько минут. «Какое вам нужно оборудование и помощь, чтобы в этом разобраться?» «Ничего особенного. Понадобится лабораторное оборудование, конечно, несколько дней, чтобы меня не отвлекали, и кто-нибудь в качестве помощника. Может, окажется, что это ложная тревога, но в любом случае на выяснение природы заболевания много времени не понадобится». Мастерс выпрямился за столом. «Скажите Фицуильямсу, чтобы выдал вам из лаборатории все, что вам нужно. Оформите обычный заказ на материалы для сверхпланового исследования. Я не знаю, кого вы предпочтете взять в помощники». Он снова нахмурился и обратился к встроенной в стол панели, на которую выводились подробные данные по всем сотрудникам станции, включая расписание дежурств, отдыха и прочую информацию. Он, похмыкивая, бегло просматривал столбцы, а я терпеливо ожидал, размышляя над проблемой, которая возникла в связи с этой девушкой, и чувствуя себя слегка пристыженным из-за той паники, что охватило меня всего каких-нибудь 2 дня назад. Вполне возможно, Мастерс про себя посмеивался над моим приключением и рассматривал это сверхплановое задание как способ выяснить степень моей профессиональной пригодности в стрессовой ситуации. Возможно, все обстоит иначе. Он прекрасно понимал, как влияет на нас безлюдие и странная обстановка этих удаленных мест, в которых мы работаем. Была также вероятность того, что он изначально не допускал мысли о возможном фиаско и знал, что увлеченность собственной работой перевесит возможные опасности, которые встретятся на моем пути. Так. Он производил какие-то подсчеты, высвечивая то одно, то другое имя. «Я не могу обойтись без Полока». Тут он перечислил еще ряд имен. «Значит, у нас остаются Ченнинг, Синклер и Рорт. Вам придется самому выяснить, кто из них захочет отдохнуть несколько дней». Мастерс едва заметно ухмыльнулся, так как он не хуже меня понимал, что отдых может оказаться весьма и весьма малоприятным. Он поднялся из-за стола стремительным, резким движением, которое так часто поражало сотрудников, и вежливым, но решительным жестом дал мне понять, что прием окончен. «Сообщите мне перед уходом и обращайтесь ко мне, если вам что-нибудь понадобится. Там может обнаружиться что-нибудь, с чем мы и не сталкивались прежде, и трудно будет помочь, если мы не будем в курсе событий». Когда я вернулся к себе в комнату, эти обнадеживающие слова еще долго звучали у меня в памяти.